Что-то в тебе есть, что к тебе так тянет. Когда рядом ты, я не в себе. Вкус твой на губах, я тебя вдыхаю. Я тону в тебе, в тебе, в тебе. Этой ночью нас счастье накрывает. Мы с тобой на одной волне. Взглядом ты меня словно раздеваешь. Аж бегут мурашки по спине. Я чувствую твои прикосновения. Ты моя страсть, ты мое увлечение. Твои прикосновения.